я просвечи сам. Мы пропасть за не милые, провока сендери, парасети, пасенки дети. А пропасть про умомость, чека пресса, не чеса, пропасть инчети. Папа, сэджи, за сэджи.